Чкалов и Родина. Северный сказ. Незабытная память. Ум веселится, вспоминая Валерия Чкалова, и не велит грустить сердцу. Чкалов — имя крылатое, неугасимая жизнь, незабытная память. Вольный свет на волю дан, и Чкалов все свое желание, весь свой разум устремил к воздушной навигации. Чкалов понимал самолет краше всех и летал красовито, был жаден на эти труды, во всякий полет сам кидался. Чкалов — это упрямка и храбрость без меры. Начальники говорили: «Летаешь ты мимо правила, летай без лишнего». Они умели уговорить и утешить, удержать и управить огнепальное чкаловское сердце. Летчики-навигаторы, искусные руки-мастера, спрашивались с Чкаловым. Он говаривал: «Незачем умельцу и на свете жить, ежели станет уменье таить». Были у Чкалова два желанных товарища — Байдуков и Беляков. С ними Чкалов сгадал орлиную думу. «Полетим на ту сторону мира, откроем нехоженный путь, подадим мирную руку народам Америки». Самолет, поспешный к делу, навигаторы сами учредили. На челе учеканен серп и молот в обличении капитальным храпом, а под крыльями звезда в значении светлой звездной новизны. Путь от Москвы до Америки, путь прямолетный и самый кратчайший, идет через Северный полюс. Многими столетиями неусыпающим разумом доступал человек того полюса. Что кораблей потонуло, сколько отважных людей потерялось. Через Северный полюс дорога безвестная, там, за полюсом, страна небывалая, вечных снегов никто не прогребал, мерзлого моря никто не измерял. Навигаторы храбрые, где вы день дневали и ночь ночевали? Нигде, над бездонной пучиной. Чкалов полюс перешел и позади оставил. Летят, с севера туча катится, на море темень валится. Выплывут из туманов, самолет морозы хватают, саваном ледяным одевают. Летят, с облака на облако качаются. Ударит дикий ветер, с самолетом воюет. Летели, по луночному солнцу в очи глядели. Видели диво, две зари, как две сестры, вместе сошлись. Два дня и две ночи с полуночью отбывали это подорожье, не смежая крыльев. Жена Чкалова вестей ждала, два дня, две ночи головы к подушке не прикладывала. И вот промчалась весть по всему миру. Советские навигаторы справили путь. Указали прямолетную дорогу к вечным прибылям дальних народов. Славно отмогуществовал Чкалов против всей мировой авиации. Это тебе, Америка, должно быть внушительно теперь. Америка — базар. И этот базар нашим летчикам хорошую цену сказал. Богатая богатина льстила. Хотя вы не можете потрафлять на наш американский разговор, но за такое удивление рады мы вас в масляную кринку посадить. Трудовой народ встречал советских навигаторов простертыми руками. Простые люди веселились сердцем и умом. Капитальные американцы говорят: «Погостите, мы будем вам показывать еще наши разные первые сорта». Но не могут русских чужеземностью пленить. Голос Родины доносит по ветру: «Домой, домой, дети мои». Три друга сели на пароход, не оглянулись. Америка возложила тогда на живого Чкалова венок из белых роз. Как пучину морскую перешли народы прошлую войну. В тихости великой хочет жить и строится страна советов. Подает соседям руку, мирную и дружную. Погасим вражду. Как орел клёкотом собирает орлят, так великий Советский Союз созывает под крыло тишины и мира все народы мира, и радостной надеждой ширится сердце человеческое. 30 декабря 1950 год.